Глава 36. Нужно, чтобы Кайлип мне поверил и добровольно дал согласие на проведение ритуала чистки. Я больше чем уверена, что на него воздействует магия и порабощение, но какое заклинание использует, мне предстоит узнать, да еще и избавить его от него. А это ой как сложно. Если верить Бэру, то на Кайлиба воздействует уже долгое время. Магия срослась с Кайлибом, стала неотъемлемой его частью, а мне предстоит его не только избавить от нее, но и поддержать магически, чтобы он не умер. «Ты что творишь?» — шепчет у меня в голове Аяра. «Он же опасен, а ты хочешь затащить его в избушку, где только Бэр, и тот ранен». Аяра, как всегда, преувеличивает и видит опасность там, где ее может и не быть. «Тебе придется позвать на помощь Жанет», — уверенно говорю я. «Иначе братьев не помирить. Ты же сама видишь». «Что я вижу?» — заводится Аяра. «Что на Кайлибе темная магия», — упрямо твержу я. «Знаю, что она лучше меня все видит и понимает, но опять против того, чтобы я помогла княжичу». «Я только вижу, что ты вдруг размякла и решила облагодетельствовать не только старшего, но еще и младшего брата!» Злится она, кружа вокруг меня невидимыми всполохами и отвлекая от Кайлиба. «Я же уверена, что поступаю правильно. Зачем плодить ненависть в мире, когда можно помирить братьев, и всем от этого станет лучше?» «Невеста темного князя!» — выплевывает Аяра. «Которого не могу сдержать улыбки я». «Двоих!» «Еще скажи, проклятых братьев!» «И это тоже!» — припечатывает она и скрывается. Надеюсь, что она выполнит поручение и приведет Жанет. С этими фамильярами, доставшимися в наследство, одни трудности. Вместо того, чтобы выполнять поручения, сами получают. Люблю свою лисичку, но она все чаще становится невыносимой. «Почему ты не можешь посмотреть это здесь?» — спрашивает Кайлиб, испытывающий, глядя на меня. Он что думает, что его суровый взгляд убережет его от лжи? Только не сейчас и не в этом случае. «Да потому что это не так просто, как ты думаешь», отвечаю я, не опуская глаз. «Пусть думает, что я его не боюсь». Кайлиб молча ждет. Как же все-таки его мотыляет от ненависти до приятия. Сложно ему жить, когда чувства и желания не его. Отсюда и агрессия. Хочет делать одно, а приказывает другие, и никак не сбросить эту рабскую удавку. Мне для этого много чего нужно, а здесь этого нет, только в моем лесном домике, спокойно говорю я. И если тебя придется чистить, то нужно, чтобы после чистки ты никого не видел, иначе все вернется. «Ты это все придумала! Бред какой-то!» — раздраженно говорит Кайлиб. «Не бред. Ты же не маг и не знаешь, как снимать проклятие. А я умею и практикую». «Ну, допустим», — нехотя соглашается он. «Смотри, я тебя почищу. А тот, кто на тебя наслал проклятие, обязательно проявится и придет, чтобы навесить его обратно». «Зачем?» — недоумевает он. «Для чего ему приходить?» «Для того, чтобы вернуть тебе то, что я обратно ему пошлю». И вот тут мне становится не по себе. Тот, кто сделал это с княжеским сыном, явно ничего не боялся. И кого ждать у порога неизвестно. Это и тревожит больше всего. «Я ничего не понимаю», — сдается Кайлиб. «Ты хочешь сказать, что кто-то, кто якобы проклял меня, приедет аж из Каталинского княжества в Орденское, чтобы просто снова проклясть?» Звучит как бред умалишенного. «Представь, что приедет даже с конца света, потому что я верну ему проклятие назад, и он не захочет умирать». «Не верю», — говорит он, только голос противоречит словам. «Верит, еще как верит, особенно если хочется поверить. Так, просто доверься мне. Это малая плата за то, что я исполню твою мечту». Все же в глубине души он любит брата, иначе не хотел бы стать таким, как он. Пусть сейчас его любовь извратили, и превратили в лютую ненависть. Но если бы изначально он не любил брата, то ничего не получилось бы. Чем сильнее ненависть, тем больше была любовь. В проклятиях всегда так. Можно развернуть чувства, но из тлеющего уголька не раздуть пламени. Или ты боишься меня, слабую девушку, пытаясь надавить на самолюбие? Я опасаюсь того, кто оставил тебе эту метку, схватив меня за руку, произносит Кайлиб. Как ты умудрилась найти моего брата? Нашла смертельно раненого воина. Я же не знала, что он твой брат. А если бы знала, усмехается он, бросила бы умирать? Он что, провоцирует меня? Я смело смотрю ему в глаза. Я ведунья, и мои чувства не имеют никакого значения, отвечаю я. Иначе почему я предлагаю тебе свою помощь? Это мой долг. Он все еще недоверчиво смотрит на меня, словно прикидывая, где тут подвох. Ты воин, продолжаю убеждать его я. Жертвы темной магии обычно не верят, что на них есть приворот, проклятие и другие неприятные заклинания. Убедить их очиститься очень сложно. И боишься простенького магического ритуала. Я воин, а не маг. Проверить то, что ты делаешь, не смогу. Вот и опасаюсь. Хочешь, поклянусь, что не сделаю тебе ничего плохого. Клянись. Думает, что испугал меня? Нет. Клятва не самая страшная, особенно если она не магическая. Клянусь светлыми богами, что не причиню тебе вреда и не буду воздействовать магией. Произношу я набор слов, не скрепляя его, положенной в таких случаях фразой, и пусть моя магия будет залогом добрых намерений. Кайлиб молча раздумывает, а я чувствую, как спину буравит тяжелый взгляд. Маг. Как же я могла о нем забыть? Он может все испортить, если влезет в разговор с тем, что я не скрепила клятву. От напряжения у меня по спине стекают струйки пота. Хоть бы еще Кайлиб не вспомнил о маге. Надо как-то забрать у него амулет и вернуть себе силы, иначе как я смогу работать с княжичем? Сейчас бы посоветоваться с Аярой, только она исчезла и не спешит появляться. Стоит ли напоминать князю, чтобы маг отдал мне амулет? Мне интересно посмотреть на него поближе, узнать, как он действует, да и магические силы надобно восстановить. Хорошо, я согласен, после долгого раздумья говорит Кайлиб, поехали в твою хижину.